«Марат, вы целы?» – раздался голос. Когда голова в шлеме завертелась, он узнал Эл. «Капитан?» «Капитан», – передразнила она. «Ждали кого-то в гости? Где пилот? Он жив?» «Он в кабине без сознания», – грустно ответил Марат. Эл зацепилась за край створа, перевернулась через голову и спрыгнула на пол. Она прошла мимо него в кабину. «А там Ри», – сказала она, проходя мимо. «Чё застыл? Идём». Эл вошла в кабину, включила фонарь на всю мощность, стало светло. Димка лежал на кресле ничком. «Он висел в поле?» – спросила она через плечо. «Да», – ответил Марат. «Это я виновата. Задела взрывом генераторы. Костюм другой ты менял?» «Да». Марат удивился, как она быстро заметила. «Нужно выбираться отсюда. Помоги его поднять». Димка оказался тяжелым. Самым трудным было протащить его через створ наружу. Марата мороз пошел по коже, когда он увидел, что они были погребены под грудом камня толщиной метров полтора. «Эл, если бы не ты, мы бы умерли», — произнес он. «Если бы не я, вы бы сейчас летели домой», — ответила она. «Влипли мы в историю. Невезение в полном объеме». «Ну за что же, господи, а? За глупость, наверное». Марат не понял, в чем смысл ее тирады, но понял, что ругается. Она ворчала себе под нос и тащила пилота по камням. Он все еще не мог поверить, что видит ее. Она остановилась, вызвала катер. Он мягко подлетел и открыл грузовую камеру. «Положим его сюда, катер на двух человек, так что мой лучший друг будет пока лучшим грузом в моей жизни». Она улыбнулась, потом скомандовала катеру. «Биологический режим, человек». Они взлетели. Эл управлялась с катером очень легко. Марата терзали сомнения и досада, что из-за них Эл осталась на планете. А он так надеялся, что она спасется. Он виновато смотрел на нее. Эл была спокойная, сосредоточенная. Вслед его мыслям она спросила. «Чего мучаешься? Выкладывай». Марат не ответил, не смог сформулировать мысль. «Хочешь, я скажу?» «Да, мы остались на планете одни. Факт. Я была на орбите. Я осталась не только из-за вас. Кто-то из наших вернулся на планету. Наверное, хотел нас забрать. Надавать бы ему по шее. Попал в бурю, я пыталась ему помочь, связи не было. Потеряла. Найдем когда-то. Тогда нас четверо. Может быть и больше». «А куда мы летим?» – забеспокоился Марат. «Я знаю, где сел бот. Ну, собственно, мы уже прилетели». Эл начала непонятные для Марата операции. Его познания не хватало, чтобы понять смысл ее действий. «Переходим на визуальное наблюдение. Всюду помехи, глаза надежней. Смотри внимательно. Он может быть завален камнями, песком. Поменял окраску. Развалился. Ищи все подозрительное». Марат подключил визоры на шлеме. Они увеличивали возможность человеческого зрения в разы. Пол катера стал прозрачным, и часть стен тоже. «Хороший катер», — похвалил Эл. «Вот чем нас нужно было оснащать. Старая, рассчитанная на эту планету система». «Как ты узнала, что бот тут?» «Вот он», — указал Эл. «Потом объясню». Марат тоже увидел запыленный бот, целый и невредимый. Рядом никого. Эл посадила катер в 50 метрах из осторожности. Они выбрались наружу. «Марат, я знаю, что не вправе сейчас просить». «Не нужно, капитан, я все знаю». Марат пошел к боту. Эл включила оружие. Марат двигался медленно. Спрятаться было негде. Эл подошла на несколько метров вперед. Створ бота открылся. И Эл без труда узнала грузную фигуру Рассела. «Инспектор!» – выдохнула она. «Вот об кого дубину сломать не жалко». Она была недовольна и мотала от досады головой. Эл быстро преодолела расстояние до бота, налетела на инспектора, схватила Рассела за костюм и сильно тряхнула. Он оказался не так тяжел. «Зачем? Я хочу знать, зачем? Какого черта, Курк? Кто с тобой?» Инспектор явно опешил. Марат видел, как он по-детски хлопает ресницами. Марат не ожидал от выдержанного обычно капитана такой выходки, но вмешиваться не решился. «Я один. Я не мог вас оставить», — произнес Рассел. Эл свела брови. «Ничего глупее не слышала. Спасатель нашелся. Может, ты соизволишь продемонстрировать, как жить на этой планете? Знаток дикой природы. Ну, отважный мой, признайся, понаблюдать за мной захотелось. В естественных условиях». «Эл, прекрати», — сказал наконец Рассел. Он был обижен последними словами Эл. «Вы только трое вчерашних подростков, случайно оставшихся здесь». «Ах, вот оно что! У нашего инспектора проснулся отцовский инстинкт. Марат, познакомься, это наша нянька!» Зло засмеялась. «Он будет варить нам завтрак и вытирать сопли». Эл отпустила костюм Курка, метнула в него гневный взгляд и пошла к катеру. Курк посмотрел на Марата, Он стоял удивленный выходкой Эл и робко смотрел ей вслед. Потом он перевел взгляд на Курка, и их глаза встретились. Рассел был недоволен, ждал поддержки, а Марат не знал, чью сторону принять. Эл дошла до катера, осмотрела Димку, состояние его ухудшилось. Начался жар, резерв костюма иссякал на глазах. Эл не сильно постучала кулаком по корпусу катера, досадно. Она подумала, что неправильно было орать на Курка, нервы все-таки сдали, но ей стало легче. Извиняться Эл не собиралась. О чем Курк думал? Он меньше других готов к роли сэра Робинзона. Не дай бог начнет спорить или учить ее. Ситуация такова, что она осталась капитаном группы экипажа, состоящих из трех сильных и довольно самонадеянных мужчин, двое из которых старше ее по возрасту. Будут ли они слушать ее, это большой вопрос. Необходимо было быстро сообразить, что делать. Эл села в кабину и связалась через спутник с колонией. Буря почти стихла, излучение сильно уменьшилось, и она смогла увидеть колонию на экране. Там были руины. Наземные постройки пострадали, но это было полбеды. Сетка тектонических разломов покрыла это место, словно кто-то сильный порезал землю ножом. Она ненадолго замерла, внутри похолодело. Она опять связалась с колонией. Послышалось несколько беспорядочных откликов, которые возвестили, что работают какие-то автономные системы. Первое, что ей было нужно, найти медицинский бокс. А в колонии их было много. Некоторые работали на полную мощность, большой генератор был сильно поврежден, зато работали резервные, и биологические системы колонии самовосстанавливались. Она задала спутнику работу искать необходимое по списку спасения и выживания. Марат Рассел застали ее за работой. Она смерила обоих взглядом и произнесла: «Нужно решить раз и навсегда один вопрос. Я остаюсь капитаном или нет? Если остаюсь, то вам придется слушаться. Есть одно правило для нашего случая. Каждый вправе сам отвечать за свою жизнь. Каждый вправе выживать сам. Я не вправе умолять вашу волю. Прошу принять решение, команда мы или нет». «Я считаю, что ты хороший капитан», — отозвался Марат после коротких раздумий. «Я согласен, но с единственным маленьким условием. Я буду также защищать твою жизнь, как ты пытаешься спасти наши. Прими это как дружеский жест и не отвергай помощь». «Разве я когда-то давала повод так думать?» — недоверчиво спросила Эл. «Да, капитан», — с мягкой улыбкой ответил Марат. «Ты очень любишь брать на себя трудную и опасную работу. Пообещай, что мы будем делать ее вместе. Не думать, кто чьей жизнью рискует больше». «Хорошо, я постараюсь», — кивнула Эл. «Твоя очередь, Рассел. Я согласился с тем, что ты капитан еще на земле. И я согласен на тех же условиях, что и Марат». «Хорошо. У меня есть условия. Я подготовлена лучше вас обоих. Знаю не все, но немало. Хоть и я девушка, прошу помнить, что в первую очередь я капитан и разведчик. И если все согласны, тогда за дело. Марат, уступи место инспектору. Полетишь в грузовом отсеке, вернетесь к боту и возьмете 4 комплекта снаряжения, костюмы, терминалы, источники энергии и оружия». Перегруженный катер с трудом удалось поднять. Они летели в нескольких метрах от поверхности, и Марат понял, что пройти такое расстояние с раненым пилотом на плечах он не смог бы никогда. Димон умер бы по дороге. И он поблагодарил провидение, что Эл осталась с ними.